Въезд в Мадрид. Утро 7 октября 1868 года приветливо осветило солнечными лучами испанскую столицу, походившую на цветущий сад. На этот раз, без всяких приглашений со стороны полицейской власти, как бывало во времена Изабеллы в торжественных случаях, жители города всю ночь украшали его. Окрестные леса были опустошены. Везде красовались гирлянды из свежих листьев, лавровые ветви свозились целыми вазами, из них знатные богатые дамы плели венки. Весь Мадрид готовился встретить спасителей страны. Прим и победитель при Алькалее должны были въехать в него. На станции железной дороги воздвигли триумфальную арку с двумя высокими подмостками по сторонам. Все улицы и самые маленькие переулки были увиты цветами. На плаце Майора, на Пуэрто-дель-Соль с балконов свешивались дорогие ковры и вышитые флаги. А бедные жители протягивали гирлянды от дома к дому и развешивали венки на окнах и дверях. С наступлением дня улицы наполнились празднично одетыми мужчинами и женщинами. Все хотели видеть победителей при Алькалее. Все стремились занять хоть какое-нибудь место на пути следования процессии, будь это даже вершина каштанового дерева. Веселая толпа увеличивалась с каждым часом. Повсюду встречались улыбающиеся, просветленные надеждой лица. С нетерпением ждали сигнала, возвещавшего о вступлении в город Прима и Серана с войсками. Наконец, желанный час настал. Раздались звуки труб и выстрелы. Победители возвращались в празднично украшенную столицу, радостно приветствовавшую их. Открывали шествие Прим и Серана, величественно восседавшие на своих конях. За ними следовали солдаты, мужественно помогавшие великому делу. Их буквально завалили цветами с балконов. Каждый стремился доказать свой патриотизм. В эту торжественную минуту люди составляли как бы одно сердце и одну душу. Со всех словно сняли вдруг мрачный покров. Студенты, работники, купцы, разносчики газет вышли со знаменами, музыкой, пением гимна. Со своими национальными знаменами выступали французы, англичане, итальянцы и немцы. Колокольный звон сливался с радостными криками толпы. Когда Серана и Прим достигли триумфальной арки на улице Алькада, сотни голубей, украшенных лентами национальных цветов, взвелись в воздух. Лавровые венки, букеты цветов, приветственные стихотворения посыпались с балконов на освободителей. На Пуэрто-дель-Соль обоих героев ожидали на балконе Энрико, Марианна, поспешившая сюда из Парижа, и члены хунты. Под звуки музыки, песен и приветственных возгласов, доносившихся с улицы в течение всего дня, освободители и их друзья праздновали во дворце Серана радостную встречу. После горькой, долгой разлуки Прим и Серана снова соединились со своими женами и увидели себя среди друзей. «Мы у цели», — сказал Серана, — сидя за столом с Примом и друзьями. «Дай Бог, чтобы наше общее дело завершилось удачно». Бокалы поднялись для тостов. Прим и Серана, старые верные товарищи, увлеченные торжественностью минуты, обнялись. Вино заискрилось в бокалах, послышались оживленные речи. Под звуки музыки, игравшей в течение всего обеда, пили не только за здоровье присутствующих героев, но и за тех, кого не было сегодня здесь, но кто помогал делу свободы с не меньшим рвением и самопожертвованием, Тапете и Алацагу. Когда наступил вечер, весь город, от простой хижины бедняка до дворца, осветился огнями. Огненные фонтаны били на площадях. На Прадо народу раздавали вино —